Документы. Дезертир, отсутствующий, разыскивается вооруженными силами. Форма ДД-553. Имя. Иэн Линкольн Беквит. Группа, звания, класс. Е5, унтер-офицер, 2-й класс. Пол, мужской. Место рождения — Бартлсвилл, Оклахома. Дата рождения — 6 марта 1995. Рост — 5 футов 9 дюймов. Вес — 164 фунта. Раса — белая. Цвет глаз — карие. Цвет волос — каштановые. Род войск — ВМФ. Гражданство — США. Семейное положение — холост. Военная специальность — морской спецназ. Бежавший из-под стражи или приговоренный к наказанию преступник? Нет. Примечание. Иэн Беквит. Военнослужащий армии США, проходивший службу во 2-м взводе специальной группы морского спецназа, пропал через 3 дня после завершения операции «Бесшумное милосердие». Он принимал участие в инциденте с китайскими колонистами, произошедшем в Зеленой пустыне, сектор 3, Марианская зона. Его отсутствие было замечено во время отхода подразделения, и считается, что он может прятаться в районе инцидента. В соответствии с уставом, любой пропавший военнослужащий специального подразделения армии США считается дезертиром, а не находящимся в самовольной отлучке. Следует учитывать, что Беквит может страдать психическим расстройством или раздвоением личности, поскольку он и его товарищи сообщали о видениях и голосах, посещавших их в Зеленой пустыне и по времени совпадавших с инцидентом. Беквит взял с собой оружие и другое снаряжение. Он неуравновешен, опасен и представляет угрозу национальным интересам.